На скользком придворном паркете. В 1740 году Миних наконец попытался сыграть политическую роль в государстве. После смерти Анны Иоанновны он зарекомендовал себя в качестве сторонника регента Берона, а потом неожиданно для всех устроил заговор и сверг временщика, арестовав его прямо в постели. Совершив этот переворот с согласия Анны Леопольдовны, матери младенца императора Ивана Антоновича, он рассчитывал занять место первого министра и получить вожделенный чин генералиссимуса. Но правительница, исходя из принципа «люблю предателя, ненавижу предательство», чин этот передала своему супругу, принцу Антону Ульриху Брауншвейгскому. Раздосадованный этим, Миних демонстративно подал прошение об отставке, которое Анна Леопольдовна, уже давно страдавшая от его непомерных амбиций, тотчас и подписала. Так, неожиданно для себя, полной силы замыслов, фельдмаршал поскользнулся на придворном паркете и оказался пенсионером. Но его все равно побаивались. Пока Миних не переехал из Зимнего дворца, где он жил, в свой дом, правительница каждую ночь спала в разных комнатах, опасаясь, как бы Миних не повторил с ней ночную шутку, какую он устроил Берону. Позже к дому фельдмаршала на Васильевском острове приставили караул. Забавно, что, стремясь обмануть потомков, Миних в своих мемуарах эту охрану называет почему-то «почетным караулом». Косой на плече. После дворцового переворота 25 ноября 1741 года к власти пришла Елизавета Петровна. Сподвижники правительницы Анны Леопольдовны были арестованы и приговорены к смерти, в том числе и Миних. Когда в январе 1742 года его вместе с другими преступниками вели на казнь, Миних был, если здесь уместно так сказать, лучше всех. Подтянутый, чисто выбритый, он шел спокойно в окружении конвоя и о чем-то дружески разговаривал с офицером охраны, который, возможно, когда-то служил под его началом. Особо подчеркиваю, что Миних был выбрит, тогда как все остальные приговоренные обросли бородами. Значит, охрана дала ему бритву, не опасаясь, что он, как бывало с приговоренными к смерти, покончит с собой. У охранников сомнений не было. Они знали, что отважный воин встретит смерть смело и мужественно. Но дело до казни не дошло. Елизавета помиловала Миниха и повелела сослать его в Сибирь. И вот Шеховской прочитал приговор. Миних и его жена сели в сани и их повезли в Сибирь, в Пилым. По-разному ведут себя люди в ссылке. Одни спиваются, другие дичают, третьи умирают от тоски. Не то Миних. Оказавшись в Сибири, он не изменил себе. В заполярном Пилыме он проявил мужество и терпение, был жизнерадостен и активен. Там он увлекся огородничеством. Пока его не выпускали из острога, он разводил огород на острожном валу. Когда же получил возможность выходить за пределы узилища, то устроил большой огород в поле. Долгими полярными ночами при свече фельдмаршал перебирал и сортировал семена, вязал сети, чтобы гряды от птиц, кур и кошек прикрыть, а супруга его, Барбара Элеонора, сидя рядом, латала одежду и белье. Много дел ожидало Миниха и на скотном дворе, где у него были коровы и другая живность. Летом пилымцы могли видеть, как Миних, в выгоревшем фельдмаршальском мундире без знаков различия, с косой на плече шел на луг с нанятыми им косцами. Он учил местных детей, а когда умер пастор, вел церковную службу. Но все равно его кипучей натуре было тесно в Пилыме, и он посылал пространные письма императрице Елизавете, сочиняя обстоятельные проекты, например, о проведении канала от Петербурга до Царского села. Впрочем, в 1746 году послания Миниха надоели в Петербурге, и ему высочайше было запрещено бумага марания. Но Миних не утратил бодрости духа, несмотря на неудачу этой челобитной кампании. Его не трогали тление, перевороты, счастья. Весной 1762 года с приходом на престол Петра III наступил вожделенный миг свободы. Миних вернулся в Петербург. Все его многочисленные внуки и правнуки, встречавшие патриарха на подъезде к столице, были потрясены, когда из дорожной кибитки выпрыгнул бравый высокий старик в рваном полушубке, прямой и бодрый. Казалось, его, как писал современник, не трогали тление, переворот и счастье. А между тем ему было почти 80 лет. Вот что значит не подчиниться обстоятельствам и оставаться оптимистом. Приехав из Сибири, Миних пытался занять видное место при дворе. Это он во время государственного переворота в июне 1762 года до конца оставался при императоре Петре III в Петергофе и советовал ему, сев на коня, явиться в Петербург и лично подавить мятеж. Куда там? Петр III был трусоват. Сам не поехал и Миниха не послал, а зря. Поручил бы он подавление путча Миниху, тот бы, конечно, сам мятежников не победил, но под ними мог рухнуть мост или что-то сверху упало бы, как в Очакове, и история России пошла бы другим путем. Но этого не произошло. Петр III был свергнут, воцарилась Екатерина II, а Миних был никому уже не нужен. В 1767 году он умер, и мы, часто проходя мимо церкви святой Екатерины на Невском проспекте, под полом которой он похоронен, о нем даже не вспоминаем.